Глава 7. Наконец торги. Каждая лошадь шла под номером. Езда Фокина и победа Ирастыча разохотили покупателей, и они стали наведываться еще до начала аукциона. Выживатов сбился с ног. Встречая гостя, он просил своего помощника: «Взгляни, на какой машине приехал, по машине и цену запросим». Некоторых лошадей я демонстрировал под седлом, на разных аллюрах и в прыжке. Самый торг состоялся в среду, и публике съехалось порядочно. Оркестр реликтовых пожарных старался сделать подмосковные вечера. Шла реклама. Впервые на английской земле аукцион русских лошадей. Та же черная икра, только о четырех ногах и бегает. Надо было советских поставить, заметил наш консул, который прибыл на аукцион. К нам он подвел из публики какого-то высокого седого старика, державшегося, сразу видно, по-военному, и сказал: «Ну, Алексей Степанович, как вам нравятся наши орлы?» А тут подошла еще старушка-англичанка, перед которой все расступались. Ну, это понятно было по деньгам, которые она за лошадей давала. И говорит, дотрагиваясь до драгомановского плеча: «Когда я думаю о России, мне представляются такие люди». Он, заметил ей высокий старик, как видно, в казачьем типе. И спрашивает у Драгоманова фамилию, а потом спрашивает: «Не ваш ли батюшка в третьем Терском вахмистром был?» «Так точно», — чеканит Драгоманов. «А сами вы позвольте поинтересоваться, где служили?» «В первой конной». Это пояснил нам про высокого старика Выживатов тот, что ответил Гитлеру. Как ответил Гитлеру? В Первую мировую попал в плен, в тюрьму. А в той же тюрьме сидел тогда Гитлер. Потом, когда уже Гитлер до власти добрался и пошел на нас, то есть на вас, он этого полковника решил использовать и вызывает: «Как вы относитесь к России?» А он ответил: «Так же, как всякий истинный немец Германии». Гитлер язык прикусил, но по старому знакомству его не тронул. «Так я говорил, — заметил насчет рекламы Драгоманов, — как надо было написать?» «Ребята, — ответил Выживатов, — не учите. Пробовал я гаванскими сигарами под новым названием торговать, не идут. Сомневается публика, что это такое? А те ли это сигары, что называются гаваны? И карман худеть начинает. Русская Англия со времен Шекспира покупает. Обозначьте русского соболя или икру другим артикулом. Что получится?» «Шекспир, — сказал переводчик, — называл хорошую пьесу русской икрой в Гамлете в третьем акте». «Вот видите, ведь большинство покупает не вещь, а вывеску. Думаете, многие понимают в мехах, соболях или в тонкостях вин? Главное сказать: у меня русский соболь. Да-да, тот самый, что со времен Шекспира. И пошло. Спутник — это уже другое дело. Это советский, не отымешь». Тем временем специально приглашенный аукционер взялся за дело. «Господа, — воззвал он, — взгляните на этого жеребенка, господа. Тетка у него выигрывала, бабка выигрывала, а мать у него — внучка самого Риголетто, который приходится полубратом нашему чемпиону чемпионов. Скажи, смерти нет». Покупатели рассматривали жеребенка со всех сторон. «Породистые лошади, — не унимался аукционер, — это единственная аристократия, которую признают советы». «Что он городит? Что он городит?» — опять взволновался Драгоманов. «Прошу, — успокаивал его Выживатов, — ни в свое дело не вмешивайтесь. Лишнего он не скажет, а без перчика у них тут, у нас тут нельзя. Это же не дипломатические переговоры, а торговля». «На расчудесной тетке я скакал. А бабка была знаменитой спортсменкой. Она прошла фронт и первенствовала в послевоенных стипльчезах». Вот была талантлива, просто талантлива. Можно сказать, класс, сердце. Много сердца у лошади означает буквально большое по размеру сердце. У лучшего из скакунов Австралии Фарлепа, которого никто не мог обыграть, а только отравили его в Америке, сердце в два раза превосходило норму. Но кто измерит, сколько в нем было еще души, благородства спортсмена? Красный викинг от грусти был до того азартен, что бросался кусать соперника, если его обходили. Одним нужен хлыст и шпоры, другим узда. Если чувствуешь под собой настоящего бойца, то остается думать лишь о том, чтобы не сгорело его сердце раньше времени, чтобы прирожденная пылкость темперамента не сожгла лошадь до срока. 400 фунтов, господа, объявил аукционер. Кто больше? Это теперь аукционы вошли у нас в правила, стали ежегодными, традиционными. Теперь мы сами проводим аукцион у себя. А тогда мы это дело начинали, и не очень нам было ясно, как пойдут наши лошади. Нынче всем ясно, это живое золото. Кто больше, господа? Поднялась рука с табличкой, на которой номер покупателя. 450, по 50 добавляется, до 1000. Но дальше произошла заминка, и аукционер сделал свой ход, он сказал. А за такую цену я не отдам лошадь. Это же класс, это кровь. Пропадай 450 фунтов, но честь породы дороже. Уберите лошадь. Как только жеребчика стали уводить, чье-то сердце не выдержало, и поднялась еще одна рука. 500! Тут же подхватил аукционер. Кто больше? Руки поднимались одна за другой, и аукционер, словно дирижер над оркестром, покрикивал. 900! 950! 1000! 1100! После 1000 добавляется по сотне. На 1500 цена замерла, и аукционер, смилостивившись, произнес. «Продано!» «Дело знает», — прошептал вожеватор. «Такой молодой товар и 300 не стоит». Но уже вели следующий лот, так называется каждая продажная лошадь, кобылку. 1500! — сразу выкрикнул аукционер, как бы продолжая прежнюю игру. Ему ответили молчанием. «Хорошо», — сказал он, как ни в чем не бывало. 150! — поднялась рука. За ней другая, третья. Не успели покупатели опомниться, как за эту кобылку, происходившую от лунатика третьего, надавали 6000. Оказывается, и тут, чтобы удача была, свой пейс понимать нужно. Тактика требуется. Принял тихо, правда, с одним фальстартом, за то, что за резвый кончик сделал. 1000 дали. Кажется, и сам аукционер не уследил, как это у него так резво получилось. В пылу коммерческой агитации сбросил он с себя пиджак, сорвал галстук, весь взмок, будто в самом деле галопировал и теперь, вытирая платком потный лоб, пытался осознать, что же вышло. Еще меньше понимал происшедшее новый владелец лота. Ему аплодировали, ему трясли руки. Вот азарт, вот спортсмен, вот уж истинный любитель лошадей. Однако энтузиаст, спортсмен и любитель готов был, судя по всему, отдать все эти лестные титулы, чтобы получить назад хотя бы половину своих денег. Ликовал Выживатов, гипнотизер, кудесник. Не мог он нарадоваться на этого аукционера, который, может быть, и знал свое дело, но знал и свою выгоду. Процент от каждого проданного лота. Так что резвые концы делал он не из одной любви к искусству. На полубрате этой кобылки я тоже скакал. Способный был, но слишком впечатлительный. Полузнакомая мне сестричка моего скакуна прошла, конечно, по хорошей цене. А следом за ней стали бойко раскупаться полукровки, четверки, осьмушки по крови. В некоторых лошадях, особенно в головах и шеях, сильно проглядывала арабистость. Ее сразу видно по щучьему, сухому и острому носу, по крупным и блестящим глазам, широкому лбу и лебедино изогнутой шее. «Сын Тарзана!» — объявляет аукционер. «Как живой!» — встал перед глазами у меня Тарзан. Немного цыбатый, на ногах приподнятый, голенастый, однако резвый. Был он, этот Тарзан, безбожным блютером. Кровь у него носом шла. Поседлают утром на пробный галоп, а у него кровь. Работа, естественно, откладывается. А как можно подвести кровную лошадь к скачке без резвых галопов или хотя бы подголопчиков? Замучил он нас кровотечениями. Обратились к Вильгельму Вильгельмовичу. Он по книгам сразу все вывел. Дело, говорит, в том, что ген гомозиготен, а ломкость сосудов рецессивна. А у него в пятом поколении с материнской стороны сатрап, бывший тайным носителем того же порока, а в четвертом явно кровоточившая прелесть. Все ясно, но нам-то на другой день скакать. А Тарзан стоит худой, кровь приостановили, и скачку я выиграл. Посылал поводьями и поводом, хлыстом не трогал, хотя меня стали уже захватывать. Но, думаю, перенапрягать жеребца не буду, а то вдруг опять эта гетерозиготность начнется. Да, отскакавшие копыта стучат в голове. Задумавшись, я и не заметил, что на аукционе наступила странная тишина. Я засмотрелся на небо, но, взглянув на круг, увидел, что стоит там караковый жеребенок, кличка у него была Потомок. На этот раз аукционер, выдержав паузу, сказал очень просто: «Перед вами, господа, внук Петра Великого». Силу своих слов он, видно, рассчитал. Единодушный и напряженный возглас всей публики был ему ответом. Затем установилась напряженная тишина, и аукционер, работая на контрасте, еще спокойнее произнес: «50 тысяч, господа!» Трудно теперь установить, почему когда-то одному американскому заводчику взбрела в голову фантазия назвать родившегося у него в хозяйстве жеребенка Петром Великим. Однако именно этой лошади, когда она выросла, суждено оказалось сыграть роль, достойную своего исторического тезки. Правда, распознали Петра Великого не сразу. Особенного класса в призах он не показывал, и тогда в поисках сбыта привезли несколько его детей в Россию, а вместе с ними влияние Запада. Тут же началась борьба, жестокая борьба кровей, но история решает такие конфликты по-своему, и в результате возникла еще одна племенная линия. Резвачи этой линии стали совершать чудеса. И потомки Петра Великого стали цениться на вес золота. «Нам очень, очень нужен Петр Великий», говорят теперь заводчики Америки, так как говорим мы, где достать святого Симеона. Нужная линия, которая, обогнув полсвета, освежилась и теперь сказывается в триумфах призовых бойцов по обе стороны Атлантики. За потомка давали уже 75 тысяч, когда среди публики у входа в торговый зал появился невысокий плотный мужчина, а с ним еще один, державшийся при нем неотступно, все время возле плеча. В сиделке у него он ехал вторым колесом вместо поддужного. Окинув по-хозяйски взглядом весь зал, вошедший даже не посмотрел на потомка. Он только сделал своему спутнику едва заметный знак, и тот, выступив на этот раз, чуть вперед сказал: «100!» Выживатов тихо пояснил нам: «Это Пламмер, американец». 100 тысяч, кто больше?» — не дрогнув, делал свое дело аукционер. И надо вам сказать, поднялась рука, но, вероятно, только для того, чтобы при бессилии в самом деле с ним бороться, все-таки раскошелить его. Американец сделал своему спутнику знак, а тот объявил. 150. 150 тысяч. Раз, подхватил аукционер. 150 тысяч. Два. Окинув взглядом весь зал, он почти одновременно с ударом молотка произнес. Три. Продано. К Пламмеру кинулись корреспонденты, но спутник его оттеснил их, говоря. Мистер Пламмер комментировать свои покупки не будет. Не будет. Однако же мистер Пламмер предложил встречу нам. Выживатов посоветовал. Сходите. Ведь он сам торгует лошадьми. У него есть жеребец-производитель линии Святого Симеона. Кто же? Спросил Драгоманов, потому что все святые Симеоны наперечет. Слепой музыкант. Слепой музыкант, подумать только. Он был вторым на дерби, но выиграл. Аскот соответствует у нас призу имени Ворошилова. Потом, правда, вскоре захромал, сделавшись полулегендой. Его продали в Америку. И вот предлагали нам. Драгоманов скрыл все свои чувства, которые я прекрасно понимал, и выразился так. Что ж, поговорить можно. Пламмер с первых слов сказал. Отдам почти даром. Для России я сделаю все. Это моя родина. Слесарев я из Куро-Гиберники. Слесарев — это Пламмер, это мы поняли. А вот Куро-Гиберники сообразили не сразу. Угадал Выживатов из Курской губернии. Райт, верно. Нет, по-русски я не говорю. Что вы хотите, пятое поколение? В Америку приехал прапрапрадед. Отец тот еще знал по-русски несколько слов. «Что вы за коня просите?» — поинтересовался Драгоманов. Почти даром, как понимал это мистер Пламмер Слесарев, было вроде удара молотом по голове. «Но поймите, — говорил он, — тогда уж нужно просто подарить вам жеребца, чего я все-таки позволить себе не могу». Или уж держаться достойной его имени цены. Дешевле никак не могу. Нам уже предлагали дешевле, сказал Драгоманов. Кто же? Кто мог вам предложить дешевле производителя линии Святого Симеона? А дело было так. Возвращались мы вечером с уборки, и к нам возле самого Выживатовского дома подошел человек и сказал, что у него есть продажный Святой Симеон. Я уже говорил вам, что каждый представитель этой линии известен всему скаковому миру. Обмана тут быть не может. Это был сэр Патрик. Не без фляерства, но все же чистейший святой Симеон. И по удивительно сходной цене. Только мы хотели с этим человеком условиться, как на машине подкатил Выживатов и, увидев незнакомца, бросился к нам бегом. А человек этот пропал. «Ребята, ребята!» — не находил себе места Выживатов. «Вы это что? Вы это с кем? Хотя бы меня и детей моих пожалеете. Я вас прошу, я 40 лет с Россией торгую. И вы мне фирму не подводите, никаких переговоров ни с какими случайными людьми». На аукционе, между прочим, человек этот появился. Но Выживатов от нас не отходил ни на шаг, и он держался в тени. «Какой же это из святых Симеонов?» — спросил еще раз Пламмер. Драгоманов взглядом дал ему понять, что бизнесмены таких вопросов не задают. «Ладно», — сказал Пламмер, — «подумайте». А спутник его сказал, что мистер Пламмер очень просит нас с ним пообедать. «Нет», — сказал Драгоманов, — «это мы его приглашаем. У нас есть картошка, селедка и черный хлеб». У нас имелся такой специальный гостевой набор, пользовавшийся большим успехом у высшего дипломатического круга. Пламмер не только сразу согласился, но еще сказал, что хотел бы купить весь имевшийся у нас черный хлеб. Непродажный, но мы подарим. За повара был доктор. Это дело он знал не хуже своего коновальства. У него даже такое фирменное блюдо было, коновальское. Готовил он его после холощения жеребцов из того, чего сам же несчастных коней лишал. Такое блюдо среди конников считается даже обязательным, вроде ритуала. Скорее у них все заживет. Но доктор на это был мастер. Что холостить, что потом жарить, пальчики оближешь. А уж картошку с селедкой да с луком он как-нибудь по охоте мог изготовить. И вскоре мы уже окружили дымящийся котелок. Пламмер причмокивал, пламмер качал головой, пламмер рассуждал. Мы, американцы, ищем духовных путей возвращения на родину. Делали мы Америку. Делали, многое сделали. Автомобили, автоматы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, противозачаточные средства. Нет, чего-то не хватает. Делаем, делаем, а что-то все равно не получается. Тут мы вспомнили. Родина, отчий дом. Мы вспомнили, кто из нас швед, кто немец, кто англичанин. Я русский. «Оглянись на отчий дом, есть такой американский роман», — сказал переводчик. «Да», — подтвердил Пламмер. «Но у того же автора есть роман «Домой все равно не вернешься». И сам он, этот автор, не дожил до 40 лет». Пламмер усмехнулся и после обеда предложил нам поехать с ним посмотреть землю, которую он покупает здесь для конефермы. Хочет учиться у английских бридеров, знатоков породы. «Мистер Пламмер», — пояснил его спутник, — «коневод начинающий, еще дилетант. Его дело — текстиль, гостиницы, газеты и такси, а лошади — для души». Я вспомнил, что в Америке, когда скакал я на Анилине, мы то и дело видели Пламмер на вывесках, на рубашках, на авторучках. Гостиница была Пламмер. И на попоне, которую подарили Анилину, стояла Пламмер. Но как-то в голову не приходило, что за этим стоит реальный человек, да еще и скура гиберники. На пути в машине попали мы на некоторое время в атмосферу деловой жизни мистера Пламмера. «Душить, душить и еще раз душить их, негодяев», — говорил он своему спутнику, которого называл Смит, о каких-то поставщиках шерсти. Или же купить их на корню. А что Австралия? Смит ответил, что Австралия пока молчит. Подлецы, закажи на завтра 3 билета. Вылетаем. Надо скупить на корню их там вместе с пастбищами. Смотрите, какой замок, сказал переводчик. Плевать я хотел на замок, отозвался Пламмер. Не занимаюсь замками. Вот церковь небольшую, православную, на вывоз, но чтобы подлинное, примерно 17 век, я бы взял. «Смит», — обратился он снова к спутнику, — «соедини меня с братом. Надо будет решить, кто будет разделываться с этими новоявленными Джонсон энд Джонсон». «Негодяи, дай знать Картеру, что окей, я покупаю все его дело на корню». «Джонни», так называл Смит Пламмера, «можешь ты хотя бы полчаса в день говорить не о деле? Тебе же советовали доктора, иначе это плохо кончится. Сколько же еще ты денег собираешься сделать, прежде чем умрешь? Давай лучше поговорим о лошадях». При слове «лошади» в свирепом взгляде Пламмера мелькнула теплая искра, но тут же он сказал: «Бизнес есть бизнес, мой Смит». А на прощание он нам заметил: «Подумайте, прошу, подумайте. Мне было бы приятно сознавать, что мой слепой музыкант отправляется на землю моих отцов». Утром переводчик открыл газету и ахнул. Пламмер умер. «Скоропостижная смерть американского магната», шли заголовки на том месте, где еще недавно писали про нас. «Он умер», — переводил переводчик, — «с телефонной трубкой в руках, ведя по международной линии переговоры о покупке земель в Новой Зеландии. Это был второй сердечный приступ за последние 5,5 недель. В прошлую субботу ему исполнилось 42 года. У него остались две дочери. С женой он находился в разводе. Стараясь не попадаться на глаза Выживатову, отправились мы смотреть сэра Патрика. «Что он нам за указ?» — говорил о выживатовских угрозах Драгоманов. «Кто нас обманет? Или мы лошадей не покупали?» Поистине покупали. Немногие ремонтеры покупали столько, сколько Драгоманов на своем веку лошадей перевидал. Покупал табунами, полками, армиями. Целыми конными заводами покупал. Это ведь он тогда у внучки Байрона приобрел гнездо арабских кобыл, а в Австрии подобрал к ним жеребцов, и высочайшие породности арабские лошади появились у нас у подножия Кавказских гор. «Ты представляешь, — начал уже мечтать в пути Драгоманов, — какую мы с тобой, Коля, эпоху делаем? Всю жизнь я мечтал заполучить кровь святого Симеона и выиграть на ней дерби. Педигри, родословная этого сэра Патрика, у меня стоит перед глазами. Тут слева, с материнской стороны, и Флоризель, и Флориаль, ну, словом, порода. А справа по отцу спит, спит, спит». Драгоманов зажмурился. «Когда я думаю о том, каких маток тех же линий ему можно подобрать, то меня мороз по коже подирает. Что будет? Что будет? Что будет?» Он запел: «Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи». Странно, однако, заметил Ирастыч, что при такой фешенебельной родословной за него так скромно просит. «А я тебе сейчас все объясню», — отвечал Драгоманов таким тоном, словно сэр Патрик уже принадлежал нам. «Он мало скакал. И у него, кроме того, такое сочетание предков, что здесь он нужен, как у нас Петр Великий. Вот, сыты по горло. Обмануть пусть попробуют. Что у нас, глаза не на месте?» У нас было 6 наметаннейших глаз. 3 пары таких глаз. Фокин с доктором остались при лошадях, переводчик не в счет. Жеребца сразу вывели из конюшни на коротком поводе. «Да у него пипгаки!» — присвистнул Драгоманов разочарованно. «Это же, друзья мои, не порок, а несчастье!» — отвечал хозяин. «Что такое пипгаки для производителя? Что ему, призовую нагрузку нести?» «Пипгаки, конечно, пустяки. Это такие на задних ногах наросты, вроде мозолей. От прежних напряжений, от старости». Драгоманов и сам это, конечно, понимал, но хотел у хозяина гонора поубавить. Но вообще сэр Патрик и был сэр Патрик, порода светилась в нем насквозь. «Сколько мужчины! Сколько в нем мужчины!» — простонал про себя Драгоманов, а потом попросил. «В укол!» Маэстро, слегка откинув манжеты, сделал шаг к жеребцу, и один этот шаг, и один только взгляд, которым окинул он лошадь, дал понять хозяину, с кем имеет он дело. Хозяин сам под этим взглядом съежился и заюлил. Эмфиземка у него небольшая, в легких, знаете ли. «Уважаемый», — обратился к нему Драгоманов, — «теперь уж мы сами все увидим». Могут поинтересоваться, почему беговой наездник, а не жокей, стал осматривать скаковую лошадь. А я скажу, не смущаясь. Ирастыч увидел бы больше, он рассмотрел бы все, что нам в данном случае нужно. Ведь изнутри рысак от скакуна ни в чем сущности не отличается. А нам и нужно было понять, каков у него организм. Вот если бы речь шла о скаковых формах, о выдержке лошади перед скачкой, то с завязанными глазами я бы все сказал. Готов скакать или нет? Тогда Костя вот так же просил. «Николай Насибович, приезжай, посмотри». Они Ратмира на Всесоюзной готовили. Я едва из машины вышел, еще не успел дверь запереть, как тут же увидал. «Костя, не дотянут. Натощак его галопируй, а вечером парь его в попоне». Разумеется, у каждой лошади свои кондиции. Одни хорошо скачут в теле, других надо сушить, сушить и сушить. Приблизившись к сэру Патрику, начал в уколы Растыч, разумеется, с конечности. Пальцы наездника скользили по копыту, по бабке, по ноге. И Растыч, словно скульптор, ногу лошадиную обтачивал, не упуская малейшего выступа сухожилий или мускулов. Потом он встал перед лошадью, обнял коня за грудь и слегка сжал. Жеребец тут же слегка осадил, подался назад. Жалуется. — Что ж вы хотите? — вставил все-таки хозяин. — Призовую карьеру лошадь прошла. Плечи потрепаны это, я не отрицаю. Но ведь вы не скакать его покупаете, а производителем. Вукол стал выслушивать сэра Патрика. Да, легкая эмфизема есть, это не опасно. Так называемая рабочая эмфизема. Она больше нервного свойства. В заводе будут его шагать по утрам, купать будут, витамины, сено посвежее, она и пройдет. И Растыч погладил жеребца по шее, потом по животу, потом слегка потрепал по крупу и стал осматривать его в паху. Правая чуть-чуть увеличена, заведомо старался предупредить его хозяин. Забыл, как это все по-английски, — воскликнул переводчик. Драгоманов только знак ему рукой сделал, помолчи. Мы все дыхание затаили, и только сам сэр Патрик от естественного возбуждения во время невольного такого массажа стал слегка похрапывать. Наконец Ирастыч ударил слегка жеребца пальцами по крестцу, чтобы возбуждение перебить, и сказал: «В порядке». Сэра Патрика тут же увели, а конюшню на замок закрыли. «Ну, хозяин!» — вздохнул всей грудью Драгоманов. «По рукам!»